Избранность простотечи Христу и врачу благодатный, то не подая ни думающим исцеления, песни восхваляем Тебя, заступника нашего. Ты же, яко имеет дерзновение ко Господу, от всяких бед и болезней освобождай нас любовью Тебе зовущей. Радуйся, великому ученище и целителю потерянимуни. Ангела земного и небесного человека, вем и тебя славный Пантелеимоне, ангельскую бо непорочности и мученичеством украшен, переселился от земли на небо, и держится ангелы всеми святыми, предстоя престолу Господа славы, молись о нас земных, почитающих тебя званий сими. Радуйся светлости благочестия, радуйся преславный святилище церкви, радуйся мучеников пречестных украшений, радуйся верных непоколебимым терпением утверждений, радуйся юности преизвядная похвалу, радуйся, поборниче Христов в мужестве неодоленный, радуйся, произросший в мире примирения видыся, радуйся, ангеле во плоти превосходе смертный, радуйся, небожителю всеблаженный, радуйся, божественного разума местилище, радуйся, им же вера возвысися, радуйся, им же прелесть низложися, радуйся, великому ученичи и целителю Пантелеимоне. Видя тебя, владыка, сосуд избран, возлюби души твоя доброту, ты бы земную всякую сладость и славу презрев, венцем мученическим возжелел, еси украситеся, уязлен божественную любовью и вдохновенно поя «Аллилуйя». Аллилуйя. Разум богодухновен имея, удобли воителю Пантелеимоне, изумилась и царя Максимиана мужеством души твоя, и словесы, ими же дерзновенно проповедалась и Христа, тем же похваляюще дерзновение твое, глаголем тисице. Радуйся, угрозы Максимиана презревы, радуйся, советом нечестивых не покоривайся, радуйся, наслаждение истинного богопочитания, радуйся, искоренение демонского служения, радуйся, неистовством учителя и изобличителю, радуйся, идольские прелести низложителю, радуйся, разнавы нечестивых соборища, радуйся, применимы тленная на небесная, радуйся, собеседничание вещественных ангелов, радуйся, снисхоставателю многострадальных святых, радуйся, им же сатана посрамися, радуйся, им же Христос прославися, радуйся, великому ученичи и целителю Пантелеимоне. Силою Вышнего, дарованную тебе, и крепким терпением твоим обессилил еси мучителеву дерзость, мужественный победоносче, огня зверей колеса не убоявся, и мечем усечен во главу, венец победы приял еси от Христа Бога, взывая Ему. Аллилуйя! Аллилуйя! Имущая обитель Твоя, вседрогую главу Твою, Богомудрый страстотерпче, яко превеликое сокровище, радости исполняется осем, и любовью, воспевающий данную Тебе от Бога благодать исцелений, благодарна завети. Радуйся, никомиди, святилище всесветлый, радуйся, что чтя обители стражи неусыпны, радуйся им же охлади безбожие, радуйся им же возрасте Бога познание, радуйся светлое страстотер всех славу, радуйся радостное православных слышание, радуйся исцеление благодатный источниче, радуйся дарование великих местилище, радуйся, благовонные мира, благоухающие души, радуйся, яко помогаешь и призывающим тя, радуйся, слепым зрение даровалы, радуйся, храмы благошествия устроивы, радуйся, великомученичи, и целителю потери имуни. Бурею помышлений многобожий одержим, нечестивый царь, смутися, увидев от завистовавших тебе врачев, яко всякие неисцельные недуги целишь и ты именем Христа. Мы же с весельем славище дивного в тебе Бога вопием Ему. Аллилуйя! Аллилуйя! Слышавши никомедисти и люди о великом сострадании Твоем к страждущим и о безмездном врачевании от всяких болезней, устремившися все к Тебе, с верою во врачующую благодать в Тебе сущую и приемлющую скорое исцеление от всяких болезней, прославляху Бога и Тебе величаху, всемилостивого Целителя Своего, зовуще Ти. Радуйся, помазанный миром благодати, радуйся, храме Бога освященный, радуйся, великая благочестивая славу, радуйся, твердая, ослабляемый стену, радуйся, мудрый, превосходя разумом, радуйся, верных, посеваемый мысли, радуйся, божественных даров, приятелища и многообразных нам милостей Господних источниче, радуйся, скорый помощниче страждущим, радуйся, обуреваемых пристанище, радуйся, заблудших наставниче, радуйся, болящих, но не врачуя, радуйся, обильное исцеление истощая, радуйся, великомученичи, и целителю Пантелеимони. Чудо преславное сотвори тобою Господь, егда через служителя своего Ермолая призватя в чудный свой свет, ехидной бовелию угрызенно умершая трача, по молитве твоей ко Христу абе оживе и воста здраво, познав у Божизнодавца всех истинного Бога, с твердою верою возвал еси ему. Аллилуйя! Узре свет слепый, ему же с призыванием имени Христова прикоснулся еси ты славне, Ермолаем бо пресвитером просвещен, отринув отеческое многобожие, восприял еси матернее благочестие, им же и отца просветил еси, сего ради тебе славному угоднику Божию, чудному врачу, взываем. Радуйся к Богу, велие рачение имей, радуйся, пресно горящий огнем божественной любви, радуйся, деятельный послушатели священных поучений Ермолая, радуйся, последовавый советом матери твоей Евулы, радуйся, яко все раздал еси за Христа приобрящиши, радуйся, любовь миру, любовью Божией победили, радуйся, яко вместо сладких с мира за Христа лютое страдание приял еси, радуйся, яко общник сотворился еси страстям преступным, радуйся, восторжествовавый над всеми страстьми, радуйся, у красивый, все благодатным бесстрастием, радуйся, исполняя радости, притекающие к тебе, радуйся, ту не исцеляясь благодатью Христовою, радуйся, великомученичи, и целителю Пантелеимоне. Проповедник истины, явися просвещенный тобою телесний и душевний слепец, подобно бы евангельскому слепцу, дерзновенно пред всеми исповеда света истинного Христа, просвещающего всякого человека, нечестивого же царя и боги языческий укорив, через мечное усечение, взыди к немерцающему свету, на небеси пети Богу, Аллилуйя! Аллилуйя! Светлым лицем, представ судилищу цареву, дерзновенно взывал еси преблаженне во услышании всех, всецелебная сила моя и слава Христос есть истинный Бог, владыка всех, мертвые воскрешаей и всяк недуг изгоняей, за таковое исповедание ублажающий тебя глаголем. Радуйся, уста громогласное Божество Христово, радуйся, язычи медоточный, вещая Его домостроительству, радуйся, витие превышего богословия, радуйся, сиятелю мудрый благочестия, радуйся, сладкозвучная веры свири, радуйся, славный проповедничий православия, радуйся, прежде смерти явивый дивная, радуйся, по смерти совершая чудная, радуйся, зрителю славы Христовой, радуйся, послушателю молящихся тебе, радуйся, подателю милости Твоя требующим, радуйся, ходатаю благопочитающим память Твою, радуйся, великомученичи и целителю Пантелеимоне. Мира излияся на душу Твою, богомудрый целебниче, от утешителя духа, тем же по смерти честные мощи Твоя, благоуханием своим страстей зло смради отгоняя, исцеление подают вопиющим верою Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Егда узреша, идольсти и чтители, многолетно расслаблена, молитвою Твоей святи воздвигнута и ходяща, мнози уверовавшего Христа, жрецы же бесовские, завистию снедаими, подвигоша царя на ярость, Тебе оба нещадно за Христа стружему и опаляему бывшу, с умилением зовем. Радуйся, наслаждение земное презреды, радуйся, благ вещественных прибреши, радуйся, яко все красное мира сего не вочно же минились. Радуйся, яко славу скоро текущей себе отрез еси. Радуйся, не улови, прибывая на линии Гелиора. Радуйся, победимый мучители коварства. Радуйся, не пощадивый за Христа жизни своей. Радуйся, враг явивыся, враждебные плоти. Радуйся, многобожие широту теснивы. Радуйся, божественные силы, идолы поправы. Радуйся, острейшая стрелой, сбежащая враги. Радуйся, предстателю, заступая верующие. Радуйся, великомученичи и целителю Пантелеимони. Страннолепно являшися тебе, Господь, ободряя и соблюдая в мучениях за имя Его, в образе Бо пресвитера Ермолая, клокочущее олово в неже ввержен был еси охлади, и в море отрешив велий камня твои твоя, изведе неврежденно на землю, ты же паки представ пред царя, торжественне пел еси Христу Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Весь ум не на небеси водворяяся, и низу на земле сущих не оставляешь, сопребывая с нами всечестною главою Твоею, великий страстотерпче Христов, приемля от Господа и подая просвещение и освящение вопиющим Тебе, таковая. Радуйся, премудрости божественные исполнены, радуйся, промышления Божия настоящие, радуйся, богомудренных умов услаждение, радуйся, боголюбивых душу веселение. Радуйся, пресветлый Христов веселе, радуйся, освященной душе и телу, радуйся, во дворик перворожденных на небесе селивися, радуйся, пресноблаженных обитающих в тузе, радуйся, светотроическо обозрителю, радуйся в молитвах Богу тепле о нас предстателю. Радуйся просвещение душам подавая. Радуйся скорбящим утешение не спосылая. Радуйся великомученичи и целителю Пантелеимони. Всякое естество, удивися, Пантелеимоне, сиянию в тебе благодати и богатству добродетелей, ангелоподобней чистоте твоей, великому мужеству в лютых страданиях, крепкой любви ко Христу и многому состраданию к людям. В них же творишь и преславное воежепети. Аллилуйя! Витие многовещанные не возмогут по достоянию восхвалить и борение Твоя, славный добропобедниче, как они победимую силою Божию, юные леты, победи древнего исконного врага и посрами идольскую прелесть. Мы же удивление исполненные зовем Ти. Радуйся, радостное зрелище ангелов, радуйся, благоговейное удивление человеку, радуйся. радуйся, кровь за Христа излиявый, смерти млеко истощивый. Радуйся, тело за Него мученической смерти предавый. Радуйся, исповедничество праведу. Радуйся, добре... Сострадание исполнен, яко истинный подражатель подателей милости Господа, честны страдальче, Пантелеимоном сиесть всемилостивым, от Него преименован еси, на вся притекающая к Тебе милость изливая, юже и нам неоскудно источай, о Тебе вопиющим Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Стенуть отверду обрет мучитель, никими же муками победиму, покусися сокрушить и крепость твою, зубы зверей и остриями мучилищного колеса, обочи всем ничтожу успе, сила бы Христова лютость зверей укроти, а страшное коло на нем же обращаем обе тело твое, абе сокрушися, тебе оба непобедимому страстотерпцу запем. Радуйся, честное Христово избрание, радуйся, непорочное Богове благоухание, радуйся, твердый Адам антицепли, радуйся, непоколебимый стол Федоси зайда небеси, радуйся, звери видимые укращая, радуйся, драконов невидимых сокрушая, радуйся, обогренный твоей за Христа кровью с растворенною веку, радуйся, неувидаемые приемы венцы, радуйся, радость причинимый ангелам и человеку, радуйся, прославленный Богом на небеси и на земле, радуйся, небожители, лихоствуя смученики, радуйся, насыщаясь зрением Христа пресладким, радуйся, великомученичи и целителю Пантелеимоне. Песнь исходную приносим Твоему за Христа заколению священному, мнем же вместе с кровью млеко истече от Тебе, великомучениче, и масличина под ней же усечен был еси, исполнися вся целительных плодов, тем же Христу дивно прославляющему славище Его тепле вопием. Аллилуйя! Аллилуйя! Светозарное луча был еси Богомудре, во тьме многобожие сидящим, путеводящее к солнцу правды Христу Богу, Ему же молися, во свете и заповеди Его присно пребывати, и нам сицевая радостная Тебе приносящим. Радуйся, пресветлая звезда, на мысли на тверди пристающая, радуйся, лучу Христа именитым людям светящая, радуйся, та истина, блистоваемая от солнца Христа, радуйся, ум не земля обтекая, радуйся, селение красное пресветлого Духа, радуйся, сосуди пречестные, изливая исцеления, радуйся, чистоты сокровища, радуйся, милости те заимените, радуйся, царствия небесного наследниче, радуйся, вечные славы сопричастниче, радуйся, пристати любествующим море житейским, радуйся, бескребреничи, помогая призывающим тебя с верою, радуйся, великомученичи, и целителю Пантелеимоне. благодати обилие приял еси треблажение, по обилию любви Твоей, яко Христу Богу, и же явитя многоцелебным источником, безмездно врачующим душевные и телесные болезни, притекающих к Тебе с верою и Богу вопиющих. Аллилуйя! Аллилуйя! Поющим многострадальные подвиги Твоя за Христа, славный страстотерпче, хвалим долготерпение Твое, ублажаем мученическую кончину, почитаем и священную память Твою, заступниче наш и целителю, их похвалу сицевая Тебе зовем. Радуйся, благочестие, трубо благозвучная, радуйся, мечу посекая нечересие, радуйся, страганы на древе, за распростевши огородцы свои на древе кресни. Радуйся, яко опаляем за него прелести печь, что гасим еси. Радуйся, язвами твоими, враги уязвимы. Радуйся, кровью твоей, оттоки и досие крови иссушимы. Радуйся, кипящие олово бежены за Христа. Радуйся, погружены за имя Его в водах морских. Радуйся, промышлением Божиим не везде все ты были. Радуйся, я хочу зов не буду мучений в шелесте поклон небесный. Радуйся, изливая неиссякаемые струи милости верны. Радуйся, благосострадательный, врачу исцеление благодатное подавая. Радуйся, великомученище, и целителю Пантелеимоне. О, многострадальный и предивный страстотерпче Христов и целителю наш Пантелеимоне, милостивно прием сие малое от нас приношение, от многообразных недугов исцелины, и предстательством Твои сохрани от враг видимых и невидимых, и вечного мучения избавитеся нам, Господа, умоли, да во царстве Его выно воспеваем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, многострадальный и предивный страстотерпче Христов и целителю наш Пантелеимоне, милостивно прием сие малое от нас приношение, от многообразных недугов исцелины, и предстательством Твоим сохрани от враг видимых и невидимых, и вечно в мучении избавитеся нам, Господа, умоли, да во царстве Его выно воспеваем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, многострадальный и предивный страстотерпче Христов и целителю наш Пантелеимоне, милостиво прием сие малое от нас приношение, от многообразных недугов исцеление, и предстательством Твоим сохрани от рак видимых и невидимых, и вечного мучения избавитесь нам, Господа, умоли. Да во царстве Его выно воспеваем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ангела земного и небесного человека, вемытя, славный Пантелеимоне, ангельскую бонепорочностью и мученичеством украшен, преселися иси от земли на небо, и держися ангелы всеми святыми, предстоя престолу Господа славы, молися о нас земных, почитающих тя звание сими. Радуйся, светлости благочестия, радуйся, преславный светильниче церкви, радуйся, мучеников причестных украшений, радуйся, верных непоколебимом терпении утверждении, радуйся, юности преизрядная похвала, радуйся, соборниче Христа в мужестве неодоленный, радуйся, проезжавши в мире, примиренье бивися, радуйся, ангели во плоти превосходи смертный, радуйся, небожители все блаженны, радуйся, божественного разума вместилище, радуйся, им же вера возвысися, радуйся, им же прелесть низложися, радуйся, великомученичи, и целителю Пантелеимоне. Избранный Страстотерпче Христов и врачу благодатный, ту не падая, не думающим исцеления, весьми восхваляем для заступника нашего. Ты же, яко имеет дерзновение ко Господу, от всяких бед и болезней освобождай нас любовью Тебе зовущих. Радуйся, великому ученичи, и целителю Пантелеимоне. Ко святому великомученику и целителю Пантелеимону с умилением сердец помолимся. Святый великомученичи и целителю Пантелеимоне, молим Бога о нас. О великий Христов угодниче и преславный целебниче, великомученичи Пантелеимоне, душей на небеси престолу Божию предстояй, и трипостасны его славы наслаждаяйся, телом же и ликом святым на земле в божественных храме почивай, и данную ти свыше благодати различные чудеса источаяй, презри милостливым твоим оком на предстоящие люди, честней твоей иконе, умильно молящиеся и просящие от Тебе целебные помощи и заступления, простри ко Господу Богу нашему теплые Твоя молитвы и спроси душам нашим оставление согрешений, сего мы за беззаконие наше, не смеющие возвести очиса наше к высоте небесней, ниже вознести глаз молебный к Его в божестве неприступней славе, сердцем сокрушенным и духом смиренным Тебе, ходатая милостиво ко Владыце и молитвенника заны грешные призываем, яко Ты приял еси благодать от Него, недуги отгонять и страсти исцелять, Тебе убо просим, не презри нас недостойных, молящихся Тебе и Твоей помощи требующих, буди нам в печалях утешитель, в недузях лютых страждающим врач, нападствуемым скорый покровитель, очи всем недугующим прозрение датель, сущими младенцем болезни готовящий предстатель и исцелитель, исходатайствуй всем вся яже ко спасению полезная, якогда твоими ко Господу Богу молитвами получивши благодать и милость, прославим всех благих источника и дароподателя Бога, единого в Троице святей славимого, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Здравствуйте, Пресвятый Целебниче Пантелеи Иване, моли милостивого Бога, на прегрешение оставление подаст душа наша. Святому Духу имени пресной во веки веков. Аминь. Удражайте все милости во Бог, и исцеление благодать от Него прием. Страстотерче и мученичи Христа Бога, молитвами Твоими душевные наши недуги исцели. Отгоня пресна борца со взрослым, от вопиющих ревнов,